Глава 43. Искрящие исчадия ада. Владимир обратил внимание, что по стенкам тоннеля стало больше сочиться влаги. Наверняка это проникало в толщу почвы дождевая вода. В висках он ощутил свербящие боли. Неужели поднялось давление от стресса? И тут впереди почудились некие сине-желтые всполохи на потолке тоннеля. Не галлюцинации ли? Он остановился в нерешительности. Нет. Всполохи разгорались все чаще, становились ярче. От их сияния уже отчетливо на несколько секунд стал виден свод тоннеля. Внезапно из-за поворота донесся отвратительный писк, похожий на крысиный. Затем в шагах 15 стена озарилась бело-голубым сиянием. Оттуда выплыл переливающийся и сыплющий искрами голубоватого цвета шар размером с арбуз. Шар с нарастающей скоростью двинулся на Павшука. В горле корреспондента мгновенно пересохло. Чисто автоматически он отключил мобильник и резво нырнул в рядом находящуюся нишу, отделенную песчаным выступом от главного входа. Именно это его спасло. Перед тем его взору успело предстать незабываемое зрелище. Всполохи стали все больше концентрироваться и соединяться между собой. Струящаяся по стенам вода вспыхивала в их свечении, переливаясь живым хрусталем. Все выглядело чрезвычайно угрожающе. В какой-то миг, будто ниоткуда, вверху начали возникать еще шары разных диаметров, от 5 до 30 сантиметров. «Неужели я первым из людей вижу рождение шаровых молний?» – поразился со страхом Павшук. «Как бы это ни стоило мне жизни!» Шары искрились и почти сразу отрывались от потолка. Пространство наполнилось шипением, треском и писком. Света этих исчадий ада вполне хватало, чтобы разглядеть в стенках даже отдельные камни и корневища растений. Словно под влиянием сквозняка они поплыли в ту сторону, откуда из-за поворота тоннеля вот-вот должны были появиться преследователи. Действительно, через 1.5-2 минуты первым вышел с горящим фонариком Варлам. От увиденной картины Громила встал, как вкопанный. Следом появился Белоус с мобильником, который тоже освещал себе путь. Они не успели ничего сообразить, как огненные шары помчались к ним. Белоус отбросил прочь мобильник, видимо, что-то сообразив, и выставил упреждающую руку. Поздно. Шаровая молния притянулась точно к его наручным часам и взорвалась. Раздался резкий крик от боли, Белоус рухнул, скорчившись в предсмертных мучениях. Вторая молния устремилась к шее Варлама, которую обвивала серебристая цепочка. Мгновение! И новый взрыв. В смоле густых искр Павшук с ужасом узрил, как, брызгая кровью, оторвалась голова Варлама и отлетела на несколько метров. Еще одна огненная фурия рванула колешеньки. «А, мамочки, я твою душу!» — едва успел крикнуть недоделанный в юноше, прежде чем молния попала в металлическую бляху его ремня. Взрыв и, словно блестящие змеи, брызнули в разные стороны из живота жертвы. Через секунду до Павшука дошло, что это разлетелись кишки, так и не успевшего до конца обратиться в новую веру Алешеньки. Еще двое преследователей, шедшие сзади, кинулись в темноту за поворот хода. Однако за ними следом помчались другие шаровые молнии. Раздались новые взрывы и вопли погибающих людей. С космитами было покончено. Остальные появлявшиеся из воздуха огненные шары один за другим почти бесшумно устремлялись по тоннелю дальше. Огненная бойня продолжалась не более 5 минут, и все время журналист в немом ужасе сидел за окаменевшим песчаником. Именно этот выступ спас ему жизнь. «Слава богу, я не повторил судьбу бедного Рихмана», — облегченно вздохнул он чуть позже. А им, увы, не удалось избежать неприятной встречи. Ему вспомнилась фраза из какого-то фантастического интернет-романа. «Немало тех, кто умирает или погибает ради любимого дела, или из-за него». Примечание. В 1753 году в Петербурге во время опытов шаровая молния убила ученого Рихмана, ударив его прямо в лоб.